В инструкции князю Вяземскому императрица говорила: «Великое отягощение для народа есть соль и вино на таком основании, как он и ныне находится. В Корчемстве столько винных, что и наказывать их почти невозможно, понеже целые провинции себя оному подвергли, а что пересечь нельзя, не худо к тому изыскивать способы к отправлению и облегчению народному». 23 марта учреждена была комиссия для рассмотрения государственных соляных и винных сборов. В инструкции комиссии говорилось: «Полагая за главное всему делу правило, что винным и соляным сборам неотменно быть должно, изыскивать вообще такие средства, чтоб оные сборы казне соблюдены и умножены, а притом бы и народу не в тягость были». Относительно банков Сенат получил два указа императрицы. Первый. При учреждении государственных банков определено, что и партикулярные люди могут свои деньги приносить и в них для отдачи в рост, и потому от многих, в том числе и от воспитательного дома, несколько и получено. Ее императорское величество, желая у партикулярных людей отнять всякое сомнение и утвердить банковый кредит, повелевает такие приносимые деньги раздавать особо, не мешая с казенным капиталом, и получаемые с них проценты, равно как и самые капиталы, не только никуда не присылаемым указом в расход не употреблять, но и в казне отнюдь не держать, а раздавать также в рост, присовокупляя проценты к капиталу, или возвращать вкладчикам по их желанию и воспитательному дому, и прежде истечения сроков возвращать без всякой остановки по востребованию. Все же сие так твердо содержать, что хотя иногда нечаянно и за подписанием ее императорского величества прислан был бы указ в противность оного не исполнять, а представлять ее императорскому величеству. Второй. Так как многие купцы явились неисправны в платеже своих долгов по коммерческому банку, а некоторые и ненадежны, то ее императорское величество 4 марта 1764 года повелело оному банку быть в ведомстве всей коммерцколлегии, и хотя первоположному капиталу 500 тысяч и числится ныне всей суммы и с капиталом 802 720 рублей, из которых не прошли еще некоторые сроки, но просроченных уже явилось более 382 рублей. Из таких обстоятельств банка сего ее императорское величество предусматривает потерю немалого капитала. Для сих причин и надзирание всей коллегии ее императорское величество почитает незадовольное еще средство к поправлению сего дела, потому что при многих голосах наблюдение канцелярского порядков в употребляемых ко взысканию казенных долгов средствах может произвести излишнюю потерю времени, а паче всего действие по точности указов не дозволяет иметь никакого снисхождения в таковых случаях, где иногда можно по рассмотрению, чиня надежные отсрочки, и казну удовольствовать, и купца не разорить. Чего ради ее императорское величество повелевает купеческому банку быть в ведомстве камергера графа Николая Головина, чтобы он и просроченные деньги и с интересами их собрал вместе с президентом коммерцколлегии Евреиновым и принимал такие меры, чтоб купцам надежным разорение не учинить, ни казна б не потерпела. Сенат должен был напомнить мануфактур коллегии указ Петра Великого 1724 года о донесении в Сенат по 2 раза в год, приходят ли фабрики и мануфактуры в совершенство и какое производство, где и когда размножено. Берг-коллегии было подтверждено указом, чтоб она употребила всевозможные старания о заведении размножения в России стальных и железных фабрик и сравнить их произведения с произведениями штейерских фабрик, ибо екатеринбургская сталь, из которой делаются ружья, уступает штейерской, а делаемые на демидовских заводах косы хуже немецких, и расходу на них мало. Вице-президент мануфактур коллегии Сукин донес, что в этой коллегии не только по многим сенатским указам исполнение не сделано, но и по именному указу о мануфактурах и купечестве по собранным известиям еще сочиняется выписка. А президент мануфактур коллегии, известный Волков, объявил, что коллегия без его советов продолжает раздавать привилегии на заведение новых фабрик и требовал, чтоб не для его персоны, но из уважения к указу и для службы ее императорского величества коллегия поступала не так решительно, а спрашивала его согласия. Сенат приказал потребовать ответа у коллегии. Дело шло о позволении князю Долгорукову завести хрустальную фабрику, и коллегия отвечала, что хотя рассуждение об этом в ней и происходило, однако решительного определения подписано не было, и позволение князю Долгорукову не дано. Новый вице-президент конторы главного магистрата, князь Мещерский, донес, что по вступлении его в присутствие он нашел, что контора, первое, не имеет у себя настольного реестра нерешенным делам, второе, реестра законом, которыми должен руководствоваться главный магистрат, третье, списка колодникам, четвертое, по должности регистратора и архивариуса ничего нет к исполнению, пятое, настольного реестра денежной казни нет, шестое, протоколы не переплетены, седьмое, нет ведомости, сколько купечества находится в ведении конторы и на какую сумму простираются положенные на него оклады. Восьмое. Архив представляет комнату, где по полу валяются дела в кульках и связках. Девятое. Денежная казна охраняется только тем одним, что сундуки стоят в судейской палате. Десятое. Команда солдатская, как для охранения денежной казны, так и колодников, такая, что до 20 человек колодников распустила, а теперь подают донесение о побеге колодников, которые бежали еще в прошлом году. 11. Секретарь Таушев от старости исполнять должность не может, а секретарь Петров по нерасторопности у таких дел, которые требуют скорого решения, по вексельному праву быть не способен.